Глава 27. Я почувствовала, как гладкий, выложенный сложным узорчатым паркетом пол ускользает из-под ног. «Как его, простите, зовут?» — уточнила на случай, если все же страдаю слуховыми галлюцинациями. «Син Просперу, младший помощник Хаконского посла», — любезно пояснил Уинтроп, буквально волоча меня за собой. Куда, и я сообразила только, когда уверенная мужская рука легла мне на талию. «А вдовам разве можно танцевать?» — брякнула от отчаяния, косясь на знакомого загорелого бородатого и носатого мужчину. «На исходе траура почему бы и нет?» — отозвался Уинтроп, как назло, с каждым па подводя меня все ближе к Хаконцу. Вел он уверенно и напористо, даже если бы я представления не имела о местных танцах, у меня не было бы шанса не попасть в такт. Он бы все равно настоял на своем. Похоже, у него такая упертость везде срабатывает. Что в делах, что в развлечениях. Особенно, когда приходится совмещать одно с другим. Вырываться посреди па означало бы привлечь к себе внимание, мне сейчас совершенно ненужное. Так что я покорно обмякла в уверенных объятиях Уинтропа, позволяя волочь себя, куда его душеньке заблагорассудится. Обойдя в подобие вальса вокруг по залу, мы отошли в сторонку, чтобы не мешать остальным, и наконец-то остановились. «Ну что, успели разглядеть?» — нетерпеливо осведомился дознаватель. «До меня дошло, мне же демонстрировали жулика, чтобы я определила его слабые и сильные стороны, а, возможно, и тайные карманы выявила. Вот я балда. Весь танец в панике старалась смотреть куда угодно, только не на Сина Просперу. Жаль, что мы на приеме, а не на бале-маскараде. Лица не скрыть под маской. Конечно, в борделе я выглядела куда взъерошеннее, но столкнулись мы тогда буквально нос к носу. Рукава широкие, за отворотом легко спрятать карты. Пуговицы на манжетах отполированы, служат зеркалом. Так что он сможет подглядеть, что именно сдает крупье». Собравшись, принялась я вспоминать азы. Хаконец, вопреки правилам, облачился вместо смокинга во фрак с длинными хвостами и богатой вышивкой на груди. Скорее всего, списывал это небольшое нарушение этикета на традиции своей страны, но я-то знаю, что в таком бросающемся в глаза одеянии куда проще отвлечь внимание от действительно важных действий. «У него есть привычка поправлять лацканы?» — уточнила я уже по-другому, деловито оглядываясь на Сина Просперу. «Особенно во время игры». «Да», — мрачно подтвердил Уинтроп. «Постоянно их теребит, у него даже камень отскочил с вышивки». «Как раз перед тем, как он выиграл особо крупную сумму в сложной партии?» — праведчески предположила я. Мой спутник скривился и даже комментировать не стал, все было очевидно. Мошенник отвлекал внимание толпы, в то время как незаметно менял карты или вытаскивал из заначки нужную. «Не буду спрашивать, откуда у вас такие богатые познания о тонкостях шулерства», — задумчиво сообщил дознаватель через пару минут. «Лучше принесу вам что-нибудь выпить. И себе. Покрепче». С этими словами он отошел, оставив меня подпирать колонну в гордом одиночестве. Оно оставалось таковым ненадолго. «Кузен сказал, что мы уже знакомы, но я сначала не поверил», — прошелестел голос с едва уловимым акцентом. «А теперь убедился в его правоте». «Вряд ли это можно назвать знакомством». Я повела плечом и мельком оглянулась. Ну, так и есть. Тот тип, без бороды, но с короткими щеголеватыми усиками, что таращился на меня с нижней ступеньки за спиной Сина Просперу в борделе. Как его там звали? Фабио, кажется. Или то не он был. Тогда же трое гостей наведалось по числу невест. «Мне вас не представили. Прошу не приставать, иначе я попрошу моего спутника вас вразумить», — чопорно продолжила я. Мое выступление можно было трактовать двояко. Я не призналась прямо, что мы уже виделись, но и не стала верещать, что ко мне лезет незнакомец. Во-первых, в приличном обществе меня же обвинят в распутстве. Да-да, прямо тут, посреди зала. А во-вторых, смысл отрицать очевидное. Допустим, он меня узнал. Местрис Эйлиф наверняка расписала в красках, какая сильная магичка и как ее обвела вокруг пальца. Поди еще и преувеличила мои заслуги, чтобы собственный конфуз прикрыть. И что? А ничего. Наоборот. Я хищно сощурилась. Мейстер Уинтроп собирается арестовать Сина Просперу. О Сине Фабио или еще каком хаконце речи не было. Весьма подходящая кандидатура для быстрого фиктивного замужества. Мужчина, почуяв смену моего настроения, поежился и чуть было не отступил, но азарт пересилил. «Вы, значит, теперь с ним? С королевским дознавателем?» «Высоко взлетели», — с легкой насмешкой уточнил он. «А ваш спутник в курсе, где вы побывали? Может, его просветить?» Если Синфабио решил, что может меня таким образом запугать, то не на ту напал. Возможно, местная барышня и согласилась бы на что угодно, лишь бы информация о пребывании ее в борделе не выплыла наружу. Тогда ведь конец всему, и репутации, и доброму имени, и возможному замужеству. Но мне-то все равно. Во-первых, я не с ним. Мы просто пришли вместе. Степенно пояснила я. Хотя не понимаю, с какой стати вообще должна вам отчитываться. А во-вторых, думаю, ему будет очень интересно, где вы побывали сами и с какой целью. Пожалуйста, сделайте одолжение. В свою очередь, ехидно на него покосилась и лишь тогда вспомнила одну немаловажную деталь. В борделе-то я была не одна. И через меня вполне могут вычислить девочек. Этого допустить я ни в коем случае не могла. Значит, после приема ехать домой к мистрис Вайн нельзя. За мной могут следить. Пока выяснят, кто такая Ника Левис и где живет, пройдет немало времени. С нынешними-то базами данных в виде сплетен. Сутки у меня точно есть. Нужно срочно натравить Уинтропа на гнездо порока и разврата, чтобы мистрис Эйли встала не до преследования беглянок. Да и хаконцев занять делом. Одного пристроить за решетку, за другого выйти замуж. Третий вряд ли натворит много чего в одиночку. Схема действий сложилась быстро и четко. Сегодня же вечером необходимо каким-то образом вывести дознавателя на бордель. Может, позволить себе похитить? Не факт, что на меня вообще позарятся в этом ключе. Значит, придется действовать по обстоятельствам. Импровизации у меня всегда отлично выходили. Правда, тогда речь шла о фокусах и спонтанных клоунадах, а не о попытках вывести преступников на чистую воду, но ставки повышаются, что поделать. «Не заскучали?» Галантно осведомился Уинтроп, неожиданно появляясь прямо передо мной. Украдкой глянув за колонну, я выдохнула. Мой собеседник загодя испарился. Вот и гадай, что ему нужно было в итоге. Только запугать просто так? Вряд ли. Скорее всего, у хаконцев тоже созрел некий план. Интересно будет узнать, какой именно. Я приняла из рук дознавателя высокий фужер, заполненный до краев чем-то малиновым, густым и вязким, и сделала осторожный глоток. Алкоголь не чувствовался вообще, да и кто позволит дамам напиваться? Скорее всего, его там и нет. А жаль, мне бы не помешало для храбрости. Нет, что вы. Прием поражает воображение. Не покривила я душой. Меня он точно впечатлил так, что до сих пор не отошла толком. Пора. Неожиданно весомо уронил Уинтроп. Дальние двери распахнулись, демонстрируя тяжелые темно-вишневые занавеси. Каждый проходящий внутрь комнаты вынужден был отодвигать их самостоятельно, как я поняла, некий своеобразный ритуал. «Держитесь поблизости от меня ни на шаг. Я и так нарушаю кучу правил тем, что приглашаю вас с собой. Вообще-то женщинам в курильную комнату ход закрыт». «А кому можно?» — уточнила я, послушно следуя за дознавателем. Старшим родственницам и легкомысленным женщинам. Запнувшись, все же ответил он. «Ну, спасибо. Даже не знаю, что предпочесть», — пробурчала я. «Вы не перестаете меня удивлять». Мужчина предложил мне локоть, на который я деликатно оперлась. «Другая на вашем месте уже упала бы в обморок и наотрез отказалась переступать порог сомнительного помещения. Другая бы с вами вовсе не пошла на прием». Огрызнулась я, укладывая пальцы на сгиб его локтя. «И, наверное, правильно бы сделала. Это я дура. Торжества справедливости захотелось». «Вот и я об этом», — оживившись, подхватил Уинтроп. «Вы удивительно образованы для простой гадалки. Тем более для помощницы гадалки. Откуда только знаете столько умных слов?» «Не поверите, читаю много», — заговорщически сообщила я. Дознаватель придержал тяжелую занавесь, и мы ступили в великосветский филиал вертепа. Внутри все выглядело почти так же благопристойно, как и снаружи. На столах никто не танцевал, официантки скорее походили на гувернанток в темных платьях в пол и с чепцами на голове. Разве что в воздухе разливался приторно-древесный аромат табака, да тихо позванивали, сталкиваясь в тосте бокалы. Столы для карточных игр только готовили, проверяли натянутое сукно, раскладывали колоды. Син Просперу тут как тут суетился рядом, то и дело что-то советуя под руку курпье. На нас обернулись. Взгляды задержались на моей вуале, но особого ажиотажа веселая вдова не вызвала. Гораздо интереснее собравшимся было грядущее развлечение. Мы тихо отошли в темный угол, Уинтроп устроил меня в глубоком кресле, а сам стал рядом, подтягивая из квадратного стакана что-то крепкое. «Почему мы так далеко?» Поинтересовалась я, наконец, видя, что места за столом начинают потихоньку занимать, а мы все так и сидим. Точнее, я сижу. Отсюда плохо видно. Я думала, вы станете играть, а я вам подсказывать буду. Я не умею. Просто признался дознаватель, и у меня что-то внутри приятно ёкнуло. Всегда испытывала тягу к мужчинам, что не стесняются признаться в собственных слабостях. Хотя по мне это как раз достоинство. Слабость — это когда начальник департамента позорно продувает приданное собственных дочерей. Умение же что-то делать приходит с практикой и опытом, но многие от чего-то стесняются и делают вид, что могут все. А потом оказываются в куда более неловком положении. «Пойдемте хотя бы рядом постоим», — предложила я, решительно поднимаясь из кресла. «Я вам отсюда ничего не подскажу. Все-таки не ясновидящая, а всего лишь гадалка, помощница гадалки». «Логично», — кивнул Уинтроп. «Тогда пойдемте к мистеру Гибли. Он как раз планирует вернуть утраченное». Он указал на солидного джентльмена, который нервно ерзал в кресле, то и дело протирая белоснежным платком залысины на лбу. «Кто это?» — спросила я и сама догадалась. «Ваш начальник?» «Он самый», — неодобрительно подтвердил дознаватель. «Утверждает, что сегодня непременно отыграется». «Вы ему сказали про меня?» С упреком возмутилась я, но шепотом. Мы подошли к столу почти вплотную. «Нет». «Тогда почему он решил...» «Впрочем, понятно». Вздохнула я. Мне и правда было понятно. Есть такие подсевшие на азарт, как на наркотик, больные. Им постоянно кажется, что вот-вот они словят фортуну за хвост, а любой проигрыш скорее ступенька на пути к гигантскому выигрышу. И они поднимают и поднимают ставки, почти не глядя в карты. К сожалению, лекарства от такого состояния не существовало, кроме силы воли. Или же физической силы, примененной родными и близкими. Я прильнула к локтю Уинтропа, с сочувствием глянула на его шефа и переключилась на главного героя вечера. Син Просперу как раз устраивался напротив, не спеша, со сдержанным достоинством и шиком. Огладил сукно, невзначай задев выставленные колоды, поправил лацканы фрака. «Его уже можно арестовывать?» Склонившись к моему уху, осведомился дознаватель. Он, оказывается, добросовестно запоминал все, что я ему объясняла, и теперь, уловив характерный жест, спешил довести дело до конца. «Увы, думаю, что там ничего еще нет», — с сожалением отозвалась я. «Скорее всего, он пометил нужные карты, или же проверил, на месте ли метки. Я бы посоветовала обратить пристальное внимание на крупье». «Уже», — перебил меня Уинтроп. «Мало того, мы их сменили трижды». «Тогда продолжаем наблюдать». Развела я свободной рукой. В следующий час мы наблюдали, как мейстер Гибли спускает по очереди три кольца, золотую булавку, запонки и потрясающе тонкой работы карманные часы. Я бы от таких сама не отказалась. Син Просперу, знать, сгребал к себе выигрыш, что и дело, хитро на меня поглядывая. Чувствовалось, что он затеял нечто грандиозное, и мне оно не понравится. Я была готова практически ко всему, но все равно не угадала. «К сожалению, вынужден отказаться от следующей игры». Со вздохом начальник дознавателя отодвинулся и грузно поднялся. Казалось, он разом постарел лет на 20. «Мне больше нечего поставить». «Позвольте, а как же ваш загородный дом?» Вежливо осведомился Син Просперу, а у самого в глазах плясали дьявольские огоньки. «Он оформлен на имя жены», — поджал губы мейстер Гибли. «Часть ее приданного неотъемлемая». Я с трудом подавила желание треснуть его от души веером по лысине. Повезло еще женщине. Хоть что-то в собственности осталось. Не пустит муженек ее с дочерьми по миру. «А как насчет нее?» Коварно поинтересовался Хаконец, указывая на меня. «Дама пришла с вашим подчиненным, значит, официально считается вашей подопечной. Своего рода собственностью. И достаточно легкомысленно, чтобы появиться в курильной комнате, следовательно, готова ко всему». «Да как вы смеете?» Возмутился мейстер Гибли, и прежде чем я прониклась к нему теплыми чувствами, не все потеряно, не совсем он пропащий, добавил. «Подобные вопросы можно задавать лишь ее спутнику, а не мне. Пусть мейстер Уинтер решает». Взгляды всех присутствующих скрестились на оторопевшем дознавателе. Я, признаться, и сама слегка ошалела, но быстро сообразила, как можно повернуть ситуацию в мою пользу.